Глава 22. «Господин, у меня все готово», — с гордостью заявил Бэй, показывая корабль, стоящий в небольшой бухте за пределами внешней стены. «Все, как вы приказывали. Строили как можно дальше, чтобы скрыть от любопытных глаз». «Ого, вот только, судя по всему, с последним вышло не слишком хорошо», — кивнул я на толпу глазеющих ребятишек от 3 до 6 лет, рассевшихся по окрестным скалам. «Я вас в этом винить не могу. Город маленький. Скрыть что-то столь масштабное, как строительство новой лодки, практически невозможно. Но хотелось бы знать, чего ждать от Хэй. Они же приходили?» «И не только они», — смущенно кивнул моряк. «Почти от каждого крупного клана побывало по представителю. Одни хотели корабль купить, другие пытались повредить его в ночи. Но, судя по всему, серьезные угрозы не посчитали. Раз я еще жив, а суденушка не сожжено. Хотя, может, оно и правильно. Чего одного ботика бояться?» «О, это зависит от того, что с его помощью можно сделать», — протянул в задумчивости Хироши, осматривая судно со всех сторон. «Вал, может, представишь нас господину?» — спросил Ичиро, чуть нахмурившись. «Капитан Бэй Вэйжа, бывший и, надеюсь, будущий адмирал флотилии, верный слуга императора и мой наставник во всем, что касается морского дела и боя парными мечами. Мои друзья, первый помощник по учебной части Джен Хироши, первый помощник по боевой подготовке Пинг Ичиро и его правая рука Пинг Свен. Самая бойкая девушка нашего класса Гуй Аи. Мои верные соратники Пинга Куват и братья Бом и Бим из клана Ксу. Компания довольно разношерстная, но дружная. Очень приятно», — поклонились в меру своей знатности товарищи. «И мне», — нахмурившись, сказал Бэй. «Вас здесь 10. Боюсь, ботик рассчитан только на 8, пусть и взрослых. К тому же в гавани почти нет ветра, придется идти на веслах. Да и нянькой я не нанимался. Сколько из вас умеет плавать?» «Плавать?» — удивленно спросила Аи. «А это как? Разве лодка нам нужна не для этого?» «Так». Моряк нахмурился еще больше. Он явно с трудом сдерживался, чтобы не обрушить на нас потоки мата. «В море может случиться всякое, даже если это море отгорожено каменной стеной. Кого-то может выкинуть за борт. А потому я возьму на борт только вас, господин Вал. Больше одного человека за раз до берега я не дотяну. Остальные — только если научатся плавать. Но это не делается за один прием. Неделя, может, 2 тренировок, и вы сможете уверенно держаться на воде. Еще не плыть, но уже и не тонуть». «Не хотелось бы застревать так надолго», — нахмурился я. «Ребят, что, вообще никто плавать не умеет? Мы же на острове, окруженном океаном, живем». «Ага, океаном, кишащим гигантскими плотоядными тварями, так и мечтающими сожрать любого, кто сунется в воду», — усмехнувшись, сказал Ичиро. «Нам негде купаться, кроме речки, идущей через город. Но она мелкая, искованная улицами. В клане Хэй почти все умеют плавать, ведь они клан рыбаков. Остальным же это без надобности». «Понятно. Нет, так дело не пойдет. Простите, господин, но кроме вас никого не возьму», — сказал уверенно Бэй. «Хотите плыть с друзьями? Пусть вначале научатся плавать». «Терять 2 недели, чтобы прокатиться по морю на деревянной лохане», — с сомнением посмотрел на лодку Хироши. «Да с удовольствием. Где мы еще такие навыки получим? Да и кто знает, вдруг пригодится. Отправимся в путешествие». «Не говори ерунды», — хмыкнул Куват, осаживая друга. «Но если вдруг свалимся в воду, будет шанс выжить. Это тоже важно». «Очень жаль, но ничего не поделать», — пришлось признать мне. «Покажите нам несколько базовых упражнений, чтобы никто не утонул, и после этого можем отправляться». «Упражнений? Это можно», — задумчиво почесав выбритый подбородок, сказал Бэй. «Главное в том, чтобы плавать, не бояться воды. Если уметь с ней обращаться, она не менее надежна, чем твердая суша. Соленая вода всегда удержит вас на себе, да и речная без труда выдержит тренированного пловца. И для этого даже не придется бить ногами, как сумасшедшая ящерица. Для начала раздевайтесь. Пусть вас не смущает, что на дворе зима. Вода не такая уж и холодная. Ну, может, судорогой ногу сведет, но не больше. И нечего тут стесняться. Вы еще в общей бане мыться должны. Ну, большинство из вас. Складывайте свои халаты в стопку и заходите холодная в воду», — не выдержала Арчанка. «Да как в нее лезть-то? У меня сразу мурашки по коже пошли, дыхание перехватило». «Быстро. мрачно усмехнулся моряк. «Если боитесь, можно с разбегу, тут не глубоко». Глубоко и в самом деле не было, а вот холодно — да. Не знаю, как остальные, а мне пришлось активировать ускоренный метаболизм, чтобы не окочуриться в первые же мгновения. Я плавал не то чтобы хорошо. В этой жизни нигде глубже ванны не был. Но мозг прекрасно помнил, как это плыть, и тело подчинилось. Хотя высказало все приятное, что оно обо мне думает. Но прошло несколько секунд, и я вдруг понял, что совершенно спокойно держусь на воде. Больше того, у меня выровнялось дыхание, будто кислород поступал через кожу. Обнаружено свойство морфизма — водное дыхание. Количество кислорода, получаемого через кожные поверхности в воде, повышено до 50% от нормы. Вычисление вида морфизма. Данных недостаточно. Предполагается морской тип. Для дальнейшей конкретизации проведите анализ встреченных существ, собрав образцы. Поправка. Типы эссенции. Счастье пришло, откуда не ждал. Морфизм морского типа. Я что, рыбка? Очень вряд ли. Рыбы на воде не живут. Да и дышат жабрами. Хотя, что я знаю об обитателях глубин? В бестиарии Часи хранились только полезные сведения о тех, кто представляет опасность и с кем придется сражаться ученикам. Лишь Хэй занимались рыбами. Но, к счастью, у меня был тот, кто знает о них гораздо больше островных рыбаков. «Ого! Ваш... господин! Вы будто рождены для того, чтобы плавать. Я такое впервые вижу. Да и товарищи ваши учатся быстро. Вот этих троих даже можно взять с собой», — сказал Бэй, показав на Ичиро, Кувата и Аи. «Упорная, словно я в молодости. К тому же вам будет четвером удобнее веслами грести. Ветра-то почти нет, стены его гасят». «Это дискриминация по расовому признаку», — нахмурился Хироши. «Вы выбрали только полуорков, своих сородичей». «В отличие от остроухих, в своих я уверен», — спокойно ответил моряк. «Ну а дварфы всегда как топор плавают, только вниз. Что в реке, что в ванне». «Не очень-то и хотелось», — буркнул Бим. Но по его виду было понятно, что на самом-то деле хотелось, и даже очень. Покататься на лодке можно было, только вступив в клан Хэй. А большинство этого не хотело, да и путь был заказан. А тут такой шанс. «Уверен, мы еще не раз сплаваем, но для этого придется как следует постараться», — похлопал товарища по плечу. «Хироши, оставляю тебя за старшего. Если кто-то утонет в твою смену, останешься без доли в фермерском хозяйстве». «Эй, так нечестно!» — возмутился эльф. «Мне теперь что, не купаться, а за всеми следить?» «Взялись! Нам эту ласточку еще на воду спустить надо. По обеим сторонам, а я буду по центру», — скомандовал Бэй, закатывая рукава и подтягивая сапоги. «И раз, и два, толкай!» Лодка с шумом плюхнулась в воду, окатив нас фонтанами воды. Но когда мы забрались через борта, увидели, что на моряке всего несколько капель от брызг. В последнюю секунду он успел запрыгнуть в лодку, или, как он ее упорно называл, ботик. Оказавшись внутри, мы растерлись полотенцами, переоделись в свою постоянную одежду и сели на весла. Так уж получилось, или строители рассчитывали на детский труд, но Бэй, поплевав на ладони, взял сразу два весла. Он сидел прямо по центру скамьи, на носу лодки, и легко управлялся со своим делом. У нас же все никак не получалось одновременно поднимать и опускать весла, да и сила грибков была неравномерной. Все же физическая подготовка разнилась. «Сухопутные беременные улитки! Да кто ж так по воде ходит?» — не выдержал через пару минут моряк, когда мы с трудом отошли от берега метров на 50. «Недоношенные коалы! Гребите на счет! И раз! Подняли весла! Подняли, я сказал! Вот так! На меня смотрим! Рукоять вниз, весло вверх! На счет два наклоняемся вперед и вытягиваем руки! Да вниз же! Три! Рукоять вверх, весло должно упасть в воду! Смотрите, чтобы оно не зарывалось, но и по поверхности не шлепало! На четыре тянете на себя и вниз! Вот так, чтобы одновременно! Не спешите, но и не отставайте! И раз, два, три, четыре. Ух, белый корень. Так, держаться. Еще раз. Думаю, дело не только в скорости, но и силе, — сказал я, оглядываясь на остальных гребцов. Нужно сесть попарно, чтобы сила примерно соответствовала. «И как ты это предлагаешь сделать, умник?» — хмыкнул Бэй, но спустя мгновение вздрогнул. «Прошу прощения, забылся. И все же мне это представляется проблематичным». «Нет, ничего проще. Мы все работаем на ударных тренажерах, только друг другу результаты стараемся не раскрывать. В обычной ситуации. Прямой удар одной рукой без раскрутки. Думаю, по нему вполне можно оценить силу. До турнира скрытого пламени еще полно времени, так что показатели изменятся. Ну и начать стоит с меня, раз уж предложил», — сказал я, собираясь с мыслями. «Бронза на семерку, около 260». «Ого!» — нахмурился Куват. «Откуда? У меня при всем весе только 230». «Удар — это не только масса, но и скорость», — усмехнулась Аи. «320, если прямым, и почти 400 крученым». 270, коротко сказал Ичиро. «Но если нужно, по абсолютной силе я могу сравниться с Аи. Выносливости у меня хватит на несколько часов». «Что же вы за дети такие?» — растерянно пробормотал Бэй. «Вам же всем по 12, максимум 13 лет, а вы меряете силы удара, да еще и сотнями килограмм». «Мы не дети», — усмехнулся я. «Мы адепты Академии Часи. Давайте двигаться, а то солнце уже начинает садиться. Надо было не после занятий, а с самого утра приходить». «Не надо», — покачал головой моряк. «Мы должны проникнуть на территорию потенциального противника, а делать это лучше всего в темноте. Хэй вряд ли захотят делиться своими секретами просто так. А скорее, наоборот, захотят прикончить любого, кто забрался достаточно глубоко. Сейчас мы должны обплыть охраняемую заводь и войти в нее со стороны моря. Гребите, я вас направлю. И раз!» Правильно пересев и начав работать веслами, мы довольно быстро удалялись от берега. И вскоре наши друзья стали совершенно неразличимы. А потом и сама бухточка превратилась в точку. И только идущая прямо из воды стена все никак не кончалась. Солнце начало прятаться за горизонт, и я впервые в жизни видел столь потрясающий закат. Дорожка на воде вела к самому светилу, и это выглядело потрясающе. Но когда оно скрылось и начали загораться огни звезд, стало еще лучше. «Смотрите!» — ошарашенно проговорила Аи. «Под водой! Там тоже огни!» «Якорь мне в бухту!» «Да, ты права, девочка! Это же наги свои пути прокладывают, и они ведут прямо к стене!» — выругался Бэй. «Поднажмем, иначе эта саранча захватит наш город!»